Глава 15. Зоя. На экране ноутбука очередная мелодрама с красивым концом. Вытираю краем под идеальника слезы и кашусь на телефон. Он рядом и противно молчит. Второй день. Не то, чтобы я ждала от него звонка или сообщения, хоть строчки, особенно после последнего его СМС. Но черт, я постоянно порываюсь взять в руки телефон и отправить ему какую-нибудь колкость. Что-то вроде «Мой любовник спрашивает, куда ты пропал?» или «Тебя уже покусала какая-то другая змея?» Только бью себя постоянно по рукам и запрещаю даже проверять, когда он последний раз был в сети. Это глупое ожидание только больше нервирует и заставляет мысли крутиться в ускоренном темпе. Но только стоит услышать мелодию входящего звонка, пулей подрываюсь к телефону. Нехороший признак. Мне не нравится. Гипнотизирую мигающий экран. Мажор. Светится так ярко, до рези в глазах. Я ждала его 2 дня, теперь его черед. Даже возникает упрямая мысль сбросить. Что-то срочное. Спрашиваю, как только подняла трубку на 7-м гудке. Надеюсь, он понервничал. Стучал пальцами по рулю, закусывал острыми зубами губы и взглядом ловил пыль в салоне. Класс. Иначе я бы не звонил. Говорит так уверенно и спокойно, как Лемон. Перевожу дыхание. Я сама начинаю кусать губы зубами, стучать пальцами по столу и взглядом ловить пыль на полках. «И? Что хочешь?» Спрашиваю осторожно. В руках навязчиво тереблю кончик пояса халата. «Мне прямо ответить на твой вопрос или придумать приятный для тебя ответ?» Начинаю задыхаться от наглости, которая просто невероятным образом разносит теплые волны по телу. Она как газированная вода, покалывает и шипит. «А есть нечто среднее?» «Среднее по приятности или по правдивости?» «По скорости ответа, Кир. Я спать собираюсь, так что...» Замолкаю. Слух фиксирует ход секундной стрелки часов, работающий холодильник и мое частое дыхание. Все это так странно, в новинку. «Поехали, прокатимся». «На средней скорости по средней полосе?» «Не могу не съязвить». Подхожу к зеркалу и смотрю на свое отражение. Глаза светятся, их видно даже в полутьме. Улыбка широкая, боюсь, как бы уголки губ не треснули. Мне нравится, что я вижу, но и пугает немного. В отражении влюбленная девушка. Милка была такая же, когда встречалась с Новицким. Стремительно подбегаю к шкафу и достаю платье, которое мне Мила дала. Наношу макияж, но долго выбираю духи. Хочется пахнуть по-особенному. У меня желание чем-то отличиться от тех, с кем Кир может проводить время. Быть для него другой. Лифт, как назло, едет медленно. Постоянно слышу пиликающий звук кабины, но не на своем этаже. Время позднее, а люди все эти куда-то приезжают и уезжают. Вызвать уже готово. Или спускаться по лестнице. Снова торможу перед тем, как открыть дверь. Сердце свое рвущееся из груди хочу успокоить, ведь я просто волнуюсь перед встречей с ним. Кир стоит у подъезда. Безумное желание кинуться к нему и крепко-крепко обнять. Оно так свербит в душе, что только Богу известно, каких трудов мне стоит не совершить желаемое. Как я буду выглядеть в глазах Лемона? Как-как? Влюбленный дурой, вот как. Влипла ты, подруга. «Привет», — произношу тихо. «Это третье свидание, получается? Последнее?» Сердце несется галопом, больно задевая ребра. Подаюсь вперед и вдыхаю его аромат. Он пахнет вкусно, как и в первую нашу встречу. «Придется тогда сегодня тебя ко мне домой увезти и закрыть там. Так ты будешь всегда рядом, и свидания не нужны». Лемон говорит это ровно и без шутки. Глупо улыбаюсь. Глупо-глупо. Возможно, выдаю себя с потрохами. Кир открывает передо мной дверь машины и помогает сесть. Посадка низкая, чуть головой не стукнулась. Влюбленность делает меня неловкой. Медленно выезжаем со двора и вклиниваемся в поток машин. Кир набирает скорость и подозрительно косится на меня. Проверяет реакцию. Отметка в 70, 80, 90. Он значительно превышает скорость, но педаль газа не отпускает. А я взлетаю. Такая легкость в теле и полная свобода. Хочется смеяться. И смотреть на его профиль, изучать, как загнуты его ресницы. Как напрягаются его губы, когда скорость достигает 110 км в час. Трасса здесь полупустая, и мы просто едем вперед. «Мне нравится». Кажется, важным это сейчас сказать. Кир ведет плечами и косится в мою сторону. Улыбается правым уголком губ и странно хмыкает. «Что будешь делать, если увидишь змею?» Вопрос, который ставит в тупик. Или в замешательство. «Стоять смирно и без резких движений уходить от нее. Так бабушка говорила». Вспоминаю ее слова и резко захотелось поехать в деревню и искупаться в холодной речной воде. «Твоя бабушка молодец». «Да не особо. Мы как-то пошли с ней в лес и, собирая чернику, наткнулись на змею. Она как заорет, за руку меня дернула, и побежали мы из этого черничника через валежник». Кирилл начинает громко смеяться. Успокоиться никак не может, даже машина хвостом вилять начинает. «Это очень смешно, Зой. Почему она так сделала?» Хрипло спрашивает. «Мне по коже острыми ноготками проводят, и она приятно покрывается мурашками». «Сказала, какие они, суки, страшные». И снова смех, который резко прерывается его пронзительным взглядом в мою сторону. Я забываю дышать. Да в машине воздух куда-то делся, словно мы весь его истратили. Вот-вот задыхаться начнем от нехватки кислорода. Его взгляд пляшет то на дорогу, то на меня, а я, как сувенирный магнит, приклеилась к нему, что не отлепить. И страшно, и черт, в животе щекотит что-то странное, но до колючек приятное. Не сознаться в таком. «Зой», — спрашивает низко. Его грудная клетка высоко поднимается, отчего кажется, что Кир и правда задыхается. У самой так же. Под ребрами громко бьется сердце. Я боюсь до слез, что над ним своим дурацким поступком может его разбить. «Я поцеловать тебя хочу». «Ой, мамочки». Смотрю в его глаза, в которых такая решимость, что он не спрашивает. Он констатирует факт. «Кирилл меня будет целовать». Он включает поворотник. Кажется, правый. Я начинаю путать стороны. Паника заполняет меня от пальчиков на ногах до макушки, как бульоном каким-то. Стыдно признаться. Очень стыдно. Но я целовалась только два раза в жизни. Первый с соседским мальчиком, когда приезжала к матери на каникулах после академии. Второй с актером театра. Пару свиданий и поцелую дома. Было противно и мокро. Кир, я не знаю, что сказать. Мне хочется этого безумно, но я так боюсь, что он все поймет и начнет смеяться или шутки свои отпускать. Я же не умею целоваться. Разрешишь за руль сесть? Тогда целуй. Лемон остановился в нескольких сантиметрах от моих губ. Его горячее дыхание приятно греет мою кожу. Маленькие волоски вибрируют и щекочут, а я все-таки жду, что он скажет какую-нибудь пошлость и наклонится за поцелуем. Я просто закрою глаза. Пусть сам все делает. В конце концов, он хочет меня поцеловать, а не целоваться. «Ты хочешь сесть за руль моей машины?» Четко выделяет каждое слово. Киваю. Медленно так, с опаской. Пора списать все на шутку и засмеяться в конце концов. Кир вгрызается взглядом в мое лицо. Изучает его так пристально. Каждую пору, каждую ресничку, клеточки губ. В горле становится сухо до першения и боли. Он так на меня действует, что не могу представить, что может ждать после того, как Кир коснется и поцелует. «Хорошо, Зоя». Нехотя отстраняется, но сохраняет со мной зрительный контакт. Пора ликовать, но рано. Дрожь поселяется в пальцах рук и бежит вверх по телу. Я же не умею водить. Мозг, очевидно, забыл эту маленькую, но пипец какую важную деталь. Черт, и не сознаться уже. Будет выглядеть совсем по-бредовому. Мы меняемся местами. Кир подозрительно косится на меня. Все-таки чувствует, что я нифига ничего не умею. Ни целоваться, ни водить. Мне остается лишь глупо улыбаться. Вот это я умею. А руль перед тобой, Зоя. Круглый. Посылаю ядовитую улыбку. Это я тоже, блин, умею. Спасибо, я знаю. Педали под ногой. Внизу, Зоя. Сглатываю скопившуюся слюну и облизываю сухие губы. От страха легкие уменьшились, а то и вовсе исчезли. Дышать трудно. «Спасибо, я знаю!» «Жаль не погуглить, куда жать-то!» «Ты пытаешься силой мысли толкать машину?» «Похвально!» Кир говорит размеренно, но слышу некоторую взволнованность. Скрестил руки на груди, развернул корпус к себе и взглядом просто креслу пригвождает похлеще ремня безопасности. «Ты меня отвлекаешь!» «Газ справа, Зоя!» «А слева?» «Ну я дура!» «Тормоз!» Он прикрывает глаза и старается себя успокоить. Медленно давлю на газ и... «Она едет, Кир! Она едет, видишь?» «Волшебно!» Восторг в каждом слове. Я аккуратно выжимаю педаль газа, и машина чуть ускоряет ход. «Мне нравится! Ох, как мне нравится!» «Чуть аккуратней, не гони! Сбавь скорость и включи левый поворотник!» Исполняю. Адреналин жидкими брызгами потек по всем моим венам, что кровь кипеть начала. Получилось? Почти. Нужен был левый поворотник, а ты правый включила. Ой. Движение становится чуть плотнее. Впереди заторы, и я начинаю снова паниковать. Кирилл не просит меня остановиться на обочине, чтобы поменяться местами. Скорость сбавляй, Зоя. Чуть строже говорит. Передо мной какая-то спортивная машина, кричащая салатового цвета. В глазах от нее двоится и печет. «Зоя, скорость сбавляй, а лучше притормаживай!» «Это как?» — рвется из груди, но паника сильная, крадет голос. «Зоя, тормози, блядь!» Зад машины все ближе и ближе, но скорость-то у нас прежняя. «Левая педаль!» — кричит уже, только больше в страх гоняет. Кир выхватывает руль и крутит его вправо. «Это же право!» Но машина все равно врезается в капот салатовой тачки. «Ой, лучше бы он меня все-таки поцеловал. Прости!» Мямлю, как невинный козленочек. Голову вжала в плечи, и пара слез скатывается по щекам. Смотреть на Кира боюсь. Реально боюсь. «Зоя!» Наигранно, мягко и нежно произносит. «Лучше бы кричал. Это как-то логичнее в такой ситуации». «Еще три свидания». Выдыхаю. «Может, пронесло?» «Ими нет. Поняла? Два». «То свидание или после?» Саму трясет от стресса, неизвестности и такого Кира. Он с рычанием выходит из машины, громко хлопнув дверью. «Ну, я попала».